Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали в книге Бытия сегодня за богослужением о гибели мира от потопа. Но черная туча, заливающая землю водой, начинает постепенно светлеть. Ибо хотя страшен гнев Божий, но не навсегда прогневается Господь наш, не же вовек враждует. И мы видим, как является обновленный лик земли по мере того, как убывают воды. В книге Бытия сказано, что Бог вспомнил о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Бог вспомнил. Это сказано о действии благодати Божией по образу нашего восприятия. Ибо ни одно создание никогда не бывает забыто у Бога. Сам Христос говорит об этом: не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не бывает забыта у Бога. Тем более не может быть забыт никогда никто из людей. Память Божия – это вечная память, о которой Церковь провозглашает, молясь за усопших. Память Божия о Ное – это возвращение Божия милосердия к роду человеческому, которому Господь не хочет погибнуть. Мы не можем представить, через какие испытания прошел Ной, находясь в ковчеге. Хотя он и обрел благодать в очах Господа, но прошло много времени, и, может быть, ему стало казаться, что он навсегда оставлен в ковчеге, потому что мы не находим в Писании упоминания, что Бог продолжал говорить с ним, или что сказал ему, в течение какого времени он будет заключен в нем и когда выйдет из него. Самые достойные люди начинают иногда считать себя забытыми Богом, в особенности, когда скорби у них тяжелые и продолжительные. И не забудем, что Ной, как учит нас Святая Церковь, прообраз самого Христа, которому дано было пережить величайшую богооставленность в приобщении нам до конца нашего ради спасения. И, может быть, Ной среди нескончаемого шума вод взывал ко Господу: «Доколе, Господи, забудешь имя до конца, и не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю». Вы скажете, что это молитвы святого царя Давида, но они ведь берут начало из самой изначальной глубины. Несомненно одно, что и среди развершихся бездн Ной совершал свое плавание в уповании на Господа, до конца вверяя себя Ему. Он знал, что и ветры Ему повинуются, что он говорит водам: «Придите», и они приходят, и говорит им: «Уйдите», и они уходят. И вот теперь Господь посылает иссушающий ветер, подобно тому, как он пошлет перед Израилем на море Черном, чтобы воды расступились для его исхода. Тот, кто посылает скорби, силен и дать от них избавление. Оно приходит, как правило, постепенно, подобно тому, как приходит рассвет, хотя Бог может дать его в одно мгновение. Он постепенно дает избавление, чтобы мы ценили каждый Божий день как дар, как возможность принять нам участие, пусть самое малое, и оно драгоценно, в том, что совершает для нас Господь. И чтобы мы никогда при этом не теряли надежды, что наступит день Господень, как полнота победы Божией, которая нам принадлежит. И мы видим, как Ной выпускает через окно ковчега ворона и голубя, чтобы удостовериться, что потоп прекратился. Он не мог предвидеть наступление потопа. Ему дано было знать об этом по откровению Божию. Но он должен был употребить обыкновенные средства, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Это образ всей нашей духовной жизни. И благодать Божия, и наше участие, причем самое будничное, простое, прозаичное, мы не можем все время ждать от Бога откровений и чудес. Мудрость и трезвенность духовной жизни заключается в том, чтобы мы не пренебрегали нашими естественными дарованиями, прежде всего совестью и разумом. Однако и совесть, и разум раскрываются в полноте только тогда, когда они устремляются к благодати Божией. Остановимся более подробно на этой тайне и увидим, как все в Писании исполнено глубочайшего смысла. Выпущенный Ноем ворон, сказано, отлетал и прилетал, покружив в окрестностях, садился на ковчег, и это мало удовлетворяло Ноя. Ной выпустил голубя, и он в первый раз возвратился ни с чем, а во второй со свежим масличным листом в клюве, сорванным с первых деревьев, появившихся над водой. В книге Бытия сказано, что во второй раз Ной выпустил голубя через 7 дней после первого раза, и в третий раз еще через 7 дней. И, вероятно, в первый раз он выпустил его через 7 дней после того, как вылетел ворон. Святые отцы говорят, что это свидетельствует о почитании Ноем в ковчеге дня, посвященного Господу, и о вере его в наступление Дня Господня. День Господень, мы знаем в Священном Писании, это день страшного суда и день всеобщего воскресения. И каждый воскресный день называется в Священном Писании Днем Господним. Голубь – образ благодатной души, которая, не находя места покоя для ног своих, ни мира, ни удовлетворения ни в чем, что есть в мире, возвращается ко Христу и к Церкви Его, как к своему ковчегу. Ворон, говорят святые отцы, образ жизни по плоти, те, кто сообразуется с миром сим и питается только земной пищей. Это тоже необходимо, но это не может удовлетворить человека Божия. И подобно тому, как Ной простер руку свою и взял голубя к себе в ковчег, так Христос бережно хранит и принимает с любовью тех, кто летит к Нему, ища небесного покоя. Масличную ветвь, символ мира, приносит не ворон, хищная птица, но кроткий и смиренный голубь. Голубиная кротость, говорят святые отцы, возводит душу к небесному покою и к истинной радости. И мы понимаем, радость Ноя, как будто Ной, подобно Аврааму, увидел день Христов и возрадовался, учась у того, кто кроток и смирен сердцем. Мы можем встретить у святых отцов и другое толкование. Закон был послан вначале подобно ворону, но он не принес вести о спасении. Бог посылает благую весть, как голубя, в виде которого Дух Святой сходит на водах иорданских. И все любящие Бога принимают Христово Евангелие как масличную ветвь, возвещающую о прекращении навеки потопа, исполняются надеждою о близящейся для рода человеческого победе над смертью. Чудо в том, что эта масличная ветвь и утонувших во время потопа может спасти. Апостол Петр говорит, что Христос, сойдя в ад, находящимся в темнице, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, добавляет святой апостол Петр, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Святой Иустин Мученик говорит в связи с этим, что Господь, святой Бог Израилев, вспомнил о своих умерших. Снова мы слышим об этой вечной памяти. Вспомнил о своих умерших, чтобы возвестить им благую весть о спасении. Церковь верует, что все, кто приняли эту весть, получили спасение. Все из тех, кто погибли, нераскаянные во время потопа. Не может быть спасения без покаяния. Но как могут покаяться те, кто никогда не встретились с любовью и святостью Божией? Кто, как разбойник благоразумный, никогда не имел возможности быть рядом со Христом, если нет другого имени, которым бы надлежало человеком спастись, что сказать о тех, кто никогда не слышали этого имени? Ной проповедовал им о правде и о суде. И вот теперь они в аду предстоят перед Богом, предлагающим им масличную ветвь. Ни один человек, когда-либо живший на земле, не будет лишен возможности увидеть Христа и предложения Ему Божие спасение. Нет такого места в аде, которого бы не достигала благодать Божия. Отвергающий ее уподобится бесам, а встретивший однажды Христа на земле, неужели он сможет после этого не идти за Господом крестным путем любви, милосердия и покаяния? Аминь.